Она разделила своих клиентов на три типа. Первый – терминаторы, в честь героя фильма, который ей очень нравился. Эти входили в Копакабану уже слегка навеселее, делая вид, будто ни на кого не смотрят, и считая, будто все взоры обращены к ним. Танцевать не любили и без околичности отправлялись с ней в отель. Второй тип она окрестила «милашки», тоже позаимствовав название у фильма. Эти были элегантны и до такой степени учтивы и приветливы, словно без этого земля сошла бы со своей оси. Они притворялись, что вот, мол, шли по улице, увидели бар Копакабана, а чего ж не заглянуть. Они поначалу были ласковы, а в номере отеля не слишком уверены в себе. Но именно по этой причине оказывались в конечном счете в 1000 раз требовательнее терминаторов. Третий получил имя «Большой босс». И это тоже благодаря кино. Эти к женщине относились как к товару. Они не стеснялись и не притворялись. Были сами собой, танцевали, разговаривали, платили ровно столько, сколько было сказано, не добавляя ни единого франка сверху, ибо знали, что и почем покупают, и никогда не изливали ей душу. Вот эти были, пожалуй, единственные, кто вполне понимал смысл слова «приключение». Запись в дневнике Марии, сделанная во время месячных, когда она не могла работать. «Если бы сегодня мне надо было рассказать кому-нибудь о своей жизни, я могла бы сделать это так, что меня сочли бы женщиной независимой, отважной, счастливой. А ведь это не так. Мне запрещено произносить то единственное слово, которое гораздо важнее 11 минут. Это слово – любовь. Всю свою жизнь я осознавала любовь как осознанное и добровольное рабство. И обманывалась. Свобода существует лишь в том случае, если явлена и показана. Тот, кто отдается чувству без оглядки, тот, кто чувствует себя свободным, тот и любит во всю силу души. А тот, кто любит во всю силу души, чувствует себя свободным. И по этой причине, что бы я ни делала, как бы ни жила, что бы ни открывала для себя, все бессмысленно. Я надеюсь, что эта пора быстро пройдет, и я вернусь к себе самой, отыскав мужчину, который будет меня понимать и не заставит страдать». И еще 3 месяца миновало, и приблизилась осень, а вместе с ней обведенная кружком в календаре дата. Через 90 дней возвращение домой. Через 3 месяца она вернется в бразильское захолустье, купит небольшую фазенду. Оказалось, что она заработала больше, чем ожидала. Коров, отечественных, а не швейцарских, перевезет к себе родителей, наймет 2 работников и откроет свое дело. После того, как у нее появится фазенда, она поедет в город, зайдет в банк, где трудится тот самый бывший мальчик, который когда-то предпочел ей ее лучшую подругу, и откроет счет на крупную сумму. «Привет, Мария! Как поживаешь? Ты меня не узнаешь?» — спросит он. А Мария сделает вид, что напрягает память, а потом ответит: «Нет, что-то не узнаю». Скажет, что провела целый год в Европе. Так и скажет, медленно и раздельно, чтобы все его коллеги слышали. Нет, лучше будет «в Швейцарии». Это будет экзотичнее и романтичнее, чем во Франции, где, как известно, лучшие в мире банки. «А вы, простите, кто?» Осведомится она в свою очередь. Он скажет, что, мол, в школе вместе учились. «А-а-а», протянет она, «вроде бы что-то смутно припоминаю». Но всем своим видом покажет, что говорит это исключительно из вежливости. И вот оно, осуществление желанной мести. А потом она будет усердно работать, а когда дело пойдет как задумано, Мария посвятит себя тому важнее, чего нет на свете. поиском настоящей любви, того единственного мужчины, который ждал ее все эти годы и которого она пока просто еще не успела узнать.